Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Юрий Ландырь, Хранитель трона, 1. Через несколько минут по прибытии, Гартоша дружно била добрая половина штаба Луганского гарнизона. Хотя сказать, что била, это будет все-таки преувеличением. Оскол активно отбивался, и ни один штабист уже отвалил в сторону с разукрашенной физиономией. Но обо всем по порядку. После выбора своего места службы, новоиспеченному десятнику дали неделю отпуска, по истечении которого он должен был отправиться в Болотный легион. Точное место службы ему должны были указать в штабе данного легиона, который находился в Ригесте, столице одноименного графства. Гартош с трудом смог высидеть эту неделю дома в родовом замке в Реглисе. Чем он только не пытался себя занять, все бесполезно, мысли все одно возвращались к болотам Ростов. Единственное, что смогло отвлечь младшего оскола от тягостных дум, это появление лордов Руткера и Гнивера. Более сведущие в магии родственники старались помочь ему в скорейшем освоении и развитии очень важного навыка – умение чувствовать опасность. Как опасность вообще, так и конкретную опасность, направленную на младшего оскола. Конечно, неделя – очень небольшой срок, чтобы по-настоящему обострить нужное чувство, да и сам Гартош был слишком взволнован предстоящей службой, но кое-что он освоить успел – самые важные основы. Ну, а дальше все зависело от него самого. В Ригест Гартош попал вместе с командой новобранцев и тех, кто был переведен туда из других, более благополучных частей. Нужно объяснить, что представлял собой Болотный легион. Входил он в состав Северной армии и служил местом ссылки для провинившихся, а также неудачников всей Виктонийской армии. В его задачу входило защищать населенные пункты, находящиеся возле болота, и контролировать его границы, слишком уж много всякой мерзости оттуда вылезало. Само собой, служба была очень опасной и тяжелой, одни растычево стоили, но еще хуже было то, что Болотный легион служил помойной ямой для всей армии. Сюда отправляли всякое отребье, поэтому нравы в нем царили хуже некуда. И это было пострашнее болотных тварей. Из Ригеста два десятка назначенцев, не торопясь, отправились в Лугар, ставку 4-го полка. Но Гартошу двухдневное путешествие показалось слишком долгим, и он, опережая всех, отправился в Лугар магическим путем. Вот тут-то все и началось. Получив от первого мага легиона магический мыслеобраз нужного места, Гартош уже через несколько секунд оказался в одной из комнат штаба гарнизона. Ошеломив своим появлением собравшуюся там компанию из десятка штабистов, убивавших время распиванием дешевого вина и игрой в кости. Несколько секунд вновь прибывшие штабисты недоуменно рассматривали друг друга. Первым пришел в себя один из штабистов. Он поспешно вскочил, вытянул руки по швам и начал рапортовать. «Личный состав штаба в свободное время. Заткнись, лузерк!» — гаркнул широкоплечий гладко выбритый штабист. «Не видишь, это не проверяющий, и не из тайного легиона. Сосунок какой-то». Само собой, вновь прибывший не сдержался и нашел, что ответить на сосунка. И не просто ответить, а дать подробную характеристику всем присутствующим, особенно лысому здоровяку. И через несколько секунд его уже били. Видимо, у них имелся уже немалый опыт избиения толпой, особенно неподготовленных к этому новобранцев. Кто-то незаметно подкатился сзади под ноги, и тут же атака спереди. Рефлекторно уходя от удара, Гартош споткнулся об живое препятствие и упал. Сразу же заработал несколько ударов ногами. Ему пришлось крутиться ужом, группироваться и не давать себя искалечить. Но штабисты недолго наслаждались беззащитностью жертвы. Быстро оценив ситуацию, выпускник высшей военной академии сумел сгруппироваться и, прикрывая самые уязвимые места, ужом заползти в угол и подняться на ноги. Вместе с возможностью отвечать на удары появилась и злость. Как эти штабные ублюдки посмели поднять руку на него, одного из осколов, геройского, можно сказать, парня. Его скупые, но точные удары открыли счет выбитым зубам и сломанным носам. Самого Гартоша сейчас тоже вряд ли можно было назвать красавцем. Под глазами вспухали синяки, кровотечение с разбитых губ и носа удавалось останавливать с трудом. И все больше накапливалось злость и раздражение. Гартош с трудом удерживал рвущуюся наружу ярость, понимая, еще немного, и все не обойдется простыми синяками и даже переломами, либо он сейчас кого-то прибьет, либо его забьют озверевшие штабисты. А ну, всем стоять! Как нельзя вовремя прозвучал резкий приказ. В стороны. Штабисты, утирая кровь и тяжело дыша, разошлись, открыв взору новобранца немолодого уже полковника, крепко державшего за горлышко бутылку с вином. Гартош обвел взглядом потрепанное войско, никто не спешил отчитаться перед командиром. Тогда он сделал шаг вперед. «Десятник Гартош, прибыл для прохождения службы в Луганском гарнизоне. Ишь ты, десятник Гартош». Полковник осмотрел своих подчиненных и сделал из бутылки хороший глоток. «Прибыл он. Чего один прибыл? Где остальные? Через пару дней будут. А я решил побыстрее, через подпространство. Это ты хорошо решил, как раз вовремя». Полковник снова, теперь уже насмешливо, осмотрел побитые лица. «Меня зовут Риард Каргунье. Я командую этим человеческим мусором в этой отхожей яме империи. Добро пожаловать, сынок. За что тебя сюда?» Открывать истинную причину сынку не очень хотелось, засмеют. Он ответил: «За излишнюю гордость, и чтобы не был слишком умным». «А», понятливо кивнул Риард, «за это у нас здесь половина. Куда же тебя определить такого прыткого?» «В сотню вале», подсказал лысый, при этом злорадно улыбаясь. «Пожалуй, да, у него недавно большие потери были», после недолгих раздумий согласился полковник. «У него всегда потери», пробормотал кто-то из штабистов. И Гартош понял, он вляпался в очередную дурнопахнущую кучу. «Сдашь документы и марш в сотню», распорядился Риард, потеряв к молодому десятнику всякий интерес. Он сделал еще пару глотков из бутылки и удалился по своим делам. Полковник ушел, и Гартош снова остался один на один со своими новыми приятелями. Они хмуро смотрели друг на друга. Наконец лысый крепыш отвернулся и, прихрамывая, вернулся к столу, бросив на ходу: «Лизарк, проведи своего кореша». Шустрый штабист не стал спорить, а весело улыбаясь подбитой губой, словно ничего и не случилось, повел кореша, сначала в канцелярию, затем в сотню, по пути вводя новичка в курс дела. Гарнизон Лугары состоит из 10 сотен и пополняется почти каждую неделю. Что делать? Он пожал плечами, людей постоянно не хватает. То росты порвут, то соседи по казарме. Кроме солдат есть еще 3 сотни наемников, но они участия в патрулировании не принимают. Да и на стены выходят лишь в крайних случаях. А что же они здесь делают? Полюбопытствовал Гартош. В основном охраняют сборщиков Вимали. Иногда охотятся на ростов, если сумеют загнать одного, двух поближе к крепости. Охотятся ради развлечения или по другой причине. Ты что, какое развлечение? Раст не менее ценная добыча, чем Вимали. В нем все ценится, и яд, и шкура, а мясо такое, пальчики оближешь. Не знал, не знал. А для удовольствия у нас другие места имеются. Кабаков и храмов Фриты в Лугаре не меньше, чем в стране. Правда, дорого все до невозможности, но наемники, в отличие от нас, зарабатывают хорошо. Не зря они сюда съезжаются со всего Эктива. А это наша гордость, штабист широким жестом указал налево, крепостные стены. Они такие толстенные, что в них умещаются и казармы, и арсенал, и еще много всего. Штаб гарнизона находился неподалеку от нужного участка крепостной стены, так что рассмотреть город толком не удалось. Но ничего, за те полгода, что Гартошу предстояло здесь провести, можно изучить все более детально. Казарма располагалась на 2-м этаже крепостной стены и представляла собой сквозной, на всю длину стены, коридор, от которого отходили ответвления в небольшие комнаты, где и проживали солдаты. В казарме было многолюдно. Обитатели, не зная, чем себя занять вне дежурства, собирались в комнатах, слонялись по коридору и, конечно же, обратили внимание на новенького. Послышались реплики, в основном оскорбительные, но Гартош не спешил отвечать, успеется, достаточно с него и штабистов. «Эй, Лизарк!» Из комнаты выглядывали 2 веселых десятника. «Куда ты ведешь этого красавчика?» «К Валию. Опять мясо скотине». «Ему, скотине?» переспросил Гартош. «Это кличка Валия», охотно объяснил Лизарк. «Понятно, куда меня сунули», сквозь зубы процедил Гартош. Тем временем они дошли до нужной комнаты, и Лизарк вошел первым. «Привет, Вали. Вот, нового десятника тебе привел». В комнате на кроватях развалились несколько болотников. Один из них поднялся и, не обращая внимания на штабиста, цепко осмотрел своего нового подчиненного. Один из десятников подал голос с соседней кровати. «Молоденький, симпатичный. Ага, как раз то, что нам нужно», согласился другой десятник. «Сэкономим на храме Фриты». Все присутствующие заржали, включая и Лизарка. Сотник лишь усмехнулся. Оскол снова сдержался, не зная, насколько хватит его терпения. «Кто такой, откуда и за что отправили сюда?» Наконец спросил Вали. «Десятник Гартош, из высшей южной академии, по распределению, что ж ты успел натворить, да язык кое-кому отрезал, чтобы не трепал лишнего, да засунул ему же в задницу, многообещающе ответил Гартош. За такой трибунал положен, не поверил похотливый десятник, и каторга, а у меня связи хорошие, отделался легким испугом. Полгода на вашем курорте, тебе здесь понравится, пообещал сотник и повернулся к своим шестеркам. Насчет языка, конечно, соврал, ну ничего, он попал в лучшие на Эктиве места, где учат правдивости и хорошим манерам. Десятники снова загоготали. Штаб свободен. Да, кстати, Лизарк, кто тебя так отделал? Он, честно ответил штабист, и там ни одному мне досталось. Ясно, без всякого выражения сказал Вали. Лизарк немного потоптался и ушел. Тимали, сопроводи нашего нового друга в его десяток. С удовольствием, сорвался с места невысокий десятник. Хотя подожди, я сам, надо размяться, прогуляться. Это такая честь для меня. Чуть ли не раскланился Гартош. «Ничего, обломаем», — заверил своего сотника Тимали. «И не такие молодцы на коленях ползали. А что это у тебя такое?» Он потянулся к мечу нового десятника. Гартош убрал его руку и демонстративно медленно потянул меч. Меч покинул ножны со зловещим шелестом, дав возможность вдоволь собой налюбоваться и оценить. «Из богатеньких», — процедил Тимали и вновь потянулся к мечу. Гартош сделал неуловимое движение и острие меча уткнулось наглецу под кадык. Из них, имеешь что-нибудь против, если твои родственники будут регулярно присылать тебе денежку, а ты будешь с нами делиться, то, нет, не струсил десятник и отвел лезвие от горла. Гартош бросил меч в ножны, морда треснет, хватит трепаться, остановил зарождающуюся дискуссию Вали, а то я сам сейчас отрежу кое-кому язык и засуну в интересное место, топай за мной. И вы тоже, бросил он десятникам. Вали быстрым уверенным шагом пошел по коридору. Гартош почти нагнал его, когда возле очередной двери сотник резко остановился. Наткнувшись на его спину, остановился и новый десятник. «Вот твои апартаменты», — насмешливо бросил Вали. «Понятно», — кивнул Гартош, и, отодвинув своего командира в сторону, протиснулся в комнату. В комнате находились двое, чем-то неуловимо похожие друг на друга. Чем, новый десятник понял чуть позже, у этих двоих был одинаково затравленный взгляд. Они быстро вскочили и отступили назад, не понимая, чего можно ожидать от так неожиданно появившегося начальства. А судя по выражению лиц, рядовые не ожидали от этого визита ничего хорошего. «Это ваш новый десятник», — проинформировал солдат Вали. Те торопливо кивнули. Вперед вышел Тимали. «Вы что, куски дерьма, не знаете, как отвечать господину сотнику?» «Тихо, Тимали, пооришь на свой десяток, а здесь я орать буду». Гартош решил, что пришло время все расставить на свои места и выяснить отношения со всеми сразу, не откладывая на потом. Похоже, что к такому же выводу пришли и старожилы. Взглянув на сотника и получив молчаливую поддержку, Тимали начал. Щенок решил показать свои клыки, и он потянул из ножен меч, а затем кинжал. Из-за спины Валия вышли еще два десятника с обнаженным оружием. Становилось понятно, негласный воинский кодекс соблюдать здесь никто не собирался, и обычной дракой конфликт не разрешится. Также стало понятно, откуда на стенах подозрительные пятна, которые явно пытались отскрести и забелить. Видимо, оружие в этой комнате обнажалось не раз. Гартош ожидал подобных разборок, хотя и без оружия, но и вид крови его не пугал, навидался. Молодой десятник обнажил оружие. Хорошо еще, что ширина комнаты не позволяла выставить против него более трех противников. Двое десятников запрыгнули на кровати, Тимали пошел по проходу. Естественно, Гартош не стал дожидаться, пока на него нападут все трое. Выпад вперед, и Тимали с кроткой колотой раной на плече с проклятиями отскочил назад, выронив при этом меч. Затем, бросок к противнику справа. Пустить сильный удар сверху вскользь и рубануть по ногам, вот так и появляется кровь на стенах. Десятник завалился на спину и закачался, зажимая рану. Третий соперник, понимая, что на кровати особо не пофехтуешь, успел соскочить, но не успел закрыться. Еще один укол и последний противник оказался обезврежен. Гартош быстро повернулся к дверям, он даже не успел запыхаться. Если это самые сильные бойцы, то жить здесь можно, главное не пропустить удар в спину. Сотник стоял, не изменив позы. Он внимательно наблюдал за происходящим, суммируя увиденное сейчас, со словами Лизарка, и постепенно понимал, какую занозу в задницу прислали ему начальство и боги. «Нужно срочно принимать меры», — он спросил. «И после этого ты надеешься долго жить?» «Во всяком случае, собираюсь пережить тебя», — в тон ему ответил Гартош. «Ты очень самонадеян, я очень внимателен, к тому же у меня есть глаза на затылке и я очень чутко сплю, а если кто меня ночью потревожит, сразу заработает еще один рот под подбородком. Ну-ну, посмотрим». Сотник повернулся к столпившимся в коридоре зевакам. «Быстро отнести этих страдальцев в лазарет», и, не дожидаясь выполнения приказа, быстро вышел прочь. Гартош дождался, когда комната освободится, и со вздохом сел. «Уберите здесь», — обернулся он к застывшим в углу подчиненным, и сам завалился на кровать. Те быстро бросились исполнять приказ. «Господин десятник», — робко позвал один из солдат. «Ну, вы сказали, что зарежете любого, кто посмеет вас разбудить. И что, а как же будить вас во время тревоги?» «Логичный вопрос», — ухмыльнувшись, подумал Гартош. «Будете будить от двери», — крикнул, и сразу за угол, пока я нож не успел метнуть. «Ага», — понятливо кивнул боец. «И не называйте меня господином десятником, но, можно просто Гартошем». «Понятно, господин десятник». Гартош безнадежно махнул рукой. «Пусть называют, как хотят. Как зовут?» «Меня Хралис, а это Флест». Через несколько минут тревожные размышления молодого десятника прервало появление новых действующих лиц. «Ну, и чего ты там разлегся?» Повернув голову на незнакомый голос, Гартош вновь увидел двух веселых десятников. «Господин десятник отдыхает», — важно сообщил Хралис. «Ничего, потом отдохнет. Он знакомится, думает». Гартош рывком поднялся. «Думает. Заходите». Переступая через характерные пятна, десятники вошли в комнату. «Гартош», — коротко представился новенький, — «Загнат, Коржеска. Ну и натворил ты здесь делов». «Восторженно, хотя и без одобрения», — сказал Загнат. «А что, не надо было? Дело, конечно, твое, но лучше бы ты этого не делал. Теперь будешь постоянно оглядываться. Мне не привыкать. Ну, смотри, твоя жизнь, учить тебя никто не будет. Лучше вот что скажи, как в коллектив вливаться собираешься?» Ответ пришел сам собой, через ближайший кабак. «Молодец, мыслишь в правильном направлении, но через кабак накладно будет. Здесь цены такие, что ахнешь. Лучше пошли своих бойцов, они принесут пару бурдюков вина и чего-нибудь закусить». Гартош так и сделал. Похоже, несмотря ни на что, жизнь на новом месте стала налаживаться. Пришло время десятку Гартоша нести дежурство на крепостных стенах. Оскол горько усмехнулся. «Десяток, он, да еще двое перепуганных, смех один. Хорошо еще, что к дежурствам на болотах относились со всей серьезностью и ослабленные команды на стены не выпускали. Десяток Гатраша дежурил вместе с десятком Коржеска. Кутаясь в плотные плащи, десятники выглядывали из-за зубцов и рассматривали бескрайние болота. Время от времени зябко поеживаясь от сырого утреннего тумана, старший и более опытный товарищ объяснял молодому коллеге особенности и специфику их службы. «Самое страшное на этих проклятых болотах – вот этот туман. Он в могилу людей больше загнал, чем росты. Чем больше ты здесь находишься, тем больше туман заползает в твои кости, разъедая их изнутри. Больше 3-5 лет в Лугаре никто не задерживается. Я имею в виду гражданских. Военные здесь так долго не живут. Либо на большую землю, либо в могилу. Лучше всего от болотной болезни помогает яд ростов. Но это очень дорогая вещь, даже на болоте, где и добывается. А жить здесь только ради того, чтобы тратиться на лечебное снадобье, никто не будет. Вот и живут в крепости не больше года. Даже барон появляется лишь раз в месяц, когда уходит большой караван с товаром. А полковник? Что полковник? Он давно на болотах служит, Каргунье на болотах давно. Вот он, то почти весь свой оклад на лечение да на выпивку испускает. Но ему некуда деваться, родни нет, земель не заслужил. Прозябать где-нибудь в глуши на мизерное содержание, если он уйдет в отставку, то сразу станет никем. А здесь он, командир гарнизона. За что его сюда? За то, что никто не любит слушать о себе правду. А Каргунье как выпьет, так и давай выводить всех на чистую воду. А выпивает он часто. Почти всегда. Ясно. Расскажи про ростов. Коржеска зло сплюнул. Ох и подлые твари. Не знаю, сколько в их мозгах разума, но хитрости и коварства побольше, чем у человека будет. Как они организовывают атаки и засады, любой стратег обзавидуется. Никогда не предугадаешь их действий. Нападают в основном на сборщиков Вимали. Иногда выходят на сушу и шалят на дороге. Еще реже нападают на крепость. На моей памяти, а я здесь скоро год буду, такое нападение случилось только раз. Народу тогда полегло, чуть ли не треть гарнизона. А сколько сборщиков они тогда в болоте порвали? Коржеска тяжело вздохнула и умолк. Не понимаю, как можно взобраться по этим стенам. Здесь гладкий камень, почти без швов, да и высота шитов 15, не меньше. О, ты не знаешь их возможностей. У этих тварей вот такие когти в пол ладони, острые и крепкие. Под ними даже камень крошится. Взбираются на стены в течение нескольких минут. Если прозевать, они такую бойню на стенах устроят, небо содрогнется. Одно хорошо, скрежет по камню далеко слышно, если не спать, обязательно услышишь. А если их вовремя заметить, отбиться несложно. Видишь эти тросы? Ими мы подтягиваем цепи. Вот они. Когда начинается штурм, трос отпускается, и цепь начинает качаться вдоль стены словно маятник, сбивая всех, кто пытается влезть. Это наша придумка, болотная. В голосе Коржеска слышалась явная гордость за своих. Да, о таком способе защиты крепостных стен Гартош еще не слышал. А ведь действительно эффективно должно получаться. Как же раз ты сумели взобраться на стены в тот раз, проспали что ли? Да нет, не проспали. Они нас тогда массой задавили. Навалилось столько, что мы не успевали цепи подымать. Вот многие и сумели вскарабкаться наверх. Много, говоришь, было, не то слово. Я столько еще никогда не видел. Те из нас, кто выжил, потом озолотились. Раз ты своих погибших с собой в болото утаскивали, но нам хватило и тех, что остались на стенах. Ни разу не видел Раста. Еще насмотришься. Ты варана видел? Конечно. На юге их полно. Ну, вот увеличь самого большого варана в 3-4 раза, удлини ему хвост и загни крючком. Добавь скорпионье жало и еще одну пару ног, и набей полон рот зубов длиной в палец. Вот так получишь нашу главную достопримечательность. Да как он выглядит, я знаю. И по рисункам, и чучело видел. Я имею в виду, живого ни разу не видел. Вот я и говорю, еще насмотришься. Они, конечно, к стенам редко подходят, опасаются. Но в шитах 500. А вон, смотри, в разрывах между космами тумана мелькнула чья-то тень. Гартош жадно всматривался в болото, надеясь рассмотреть существо, которое наводило ужас на весь северо-восток империи. Но Раст вел себя предельно осторожно, не подходя на расстояние выстрела. Его серо-зеленая шкура служила прекрасной маскировкой. Наконец, полотно тумана закрыло хозяина здешних мест совсем, и Гартош разочарованно вздохнул. А как они зимой в спячку не впадают? Да какой там? Эти болота ведь никогда не замерзают, их питают горячие ключи. Даже в самые сильные морозы снег тает на расстоянии 2-3 латанов от болота, так что расслабляться некогда. В этих местах каждая пора года несет с собой какую-нибудь неприятность. Что же здесь местных держит? Деньги. Возможность заработать хорошие деньги за короткий срок. Больше всего платят сборщикам Вимали. Почти столько же получают и наемники, которые их охраняют. Ну, и ремесленники, особенно те, что заняты на переработке Вимали, шкуры ядоростов, на бедность не жалуются. Высокие заработки привлекают сюда и остальных. Жриц Фриты, трактирщиков, купцов. Надолго, конечно, никто не задерживается, но сезон 2 отрабатывают. С этим ясно. Ты мне вот что объясни. Сколько в гарнизоне магов? Магов, есть один. Очень даже неплохой маг. Жулик, правда, за что сюда и попал, но при нападении Ростов помогает здорово. Есть еще несколько стихийных магов, но они слабоваты. Так умеют кое-чего по малости, но ничего серьезного. Пара неплохих магов есть в городе, но они к нам не суются. У них коммерческие дела. Связаться с кем-нибудь или перебросить сюда, туда того, кто сумеет заплатить. А зачем тебе? Да вот чувствую, не все с этим болотом так просто. Висит над ним нечто, магическое облако что ли. То ли болото из этого облака питается, то ли облако из болота. Не пойму, но связь между ними есть. Магию чувствуешь? Чувствую. И как ты говоришь, умею кое-чего по малости. Это хорошо. Ты ведь знаешь, и сами Расты не чужды магии? Нет, не слышал. Многие не верят, что Расты применяют магию. Но те, кто пережил несколько атак этих ящеров, знают, Расты применяют магию страха. Они пытаются запугать противника. Некоторые относят это к обычному страху. Но я уверен, умеют эти гады страх нагонять не только своим видом, репутацией или чем, то там еще, но и магией. Вот полковой маг нас от этого и прикрывает. А когда далеко в болото заберешься и остаешься без прикрытия, поджилки трясутся так, что ноги подкашиваются. Так что если ты действительно кое-чего умеешь, то нам с тобой очень повезло. Проверив еще раз караульных, Десятники взобрались на ближайшую башню. Болото тянулось от горизонта до горизонта, бескрайнее и, казалось, безжизненное. Но люди знали, сколько смертельно опасных существ в нем таится. Про последних Гартоши хотел уточнить. Много в болоте разной гадости, кроме ростов, хватает. Про каких я должен знать в первую очередь? В первую очередь про ростов. Они наша основная головная боль. Остальные твари опасны в основном сборщикам Вимали. Коржеско немного помолчал. Болотный удав бывает нападает, но не часто, они с ростами редко уживаются на одной территории. Из крупных это, в общем, то все. А вот мелочи больше, чем достаточно. Змей, гадюк разных, пиявки всякие, в том числе и ядовитые. Ну, а самую вредоносную мелочь ты сейчас увидишь, услышишь и прочувствуешь на себе. Смотри на болото. По мере того, как солнце поднималось все выше, туман наседал, но вверх устремилось другое облако, гудящее и жалящее. Москиты. Гартош хлопнул несколько раз по щеке и шее, размазав по лицу передовой дозор гигантской армии. А потом началось вторжение. Коржеско с улыбкой смотрел на машущего руками младшего товарища, но потом сжалился и достал из кармана небольшой флакон. «На, помажься, только это и помогает, иначе сожрут». Гартош не стал уточнять, что это за хрень, а щедро плеснул на ладони и намазал открытые места. Жидкость обладала резким и вонючим запахом, запахом, который исходил от любого обитателя гарнизона, и про который Гартош все не решался спросить. Вот теперь он первый раз и пожалел о своем решении, на ближайшие полгода связать свою судьбу с этим чертовым болотом. Ничего, скоро так принюхаешься, что и замечать не будешь. Добро пожаловать на болото ростов. Гартош, дружище, неужели глаза меня не обманывают? Знакомый рев заставил Гартоша остановиться посреди казармы, оттирая к стенам тесного коридора недовольно ворчащих обитателей и не обращая на них ни малейшего внимания. К осколу спешил никто иной, как Зигул. Гартош и сам неверяще потер глаза. Точно, Зигул. Взвизгнув, будто несмышленый щенок, он бросился навстречу своему боевому товарищу. Словно в кавалерийской атаке столкнулись они посреди коридора, став усердно друг друга мять и орать что-то про дружбу, судьбу, демонов и прочую, не столь важную хрень. Через пару минут они, наконец, ослабили объятия, освободив для прохода коридор, и стали с интересом друг друга рассматривать. Сразу видать, Зигул находился здесь не первый день, знаменитый риадский загар сошел, и сейчас риатец выглядел бледнее самого Гартоша. Вырос, возмужал, взматерил, пришел к своим выводам. И Зигул, тебя так как занесло в эту дыру? Немного помявшись, все-таки не хотелось врать другу, Гартош признался. Сам напросился. Да какого? Воскликнул был риатец, и, поняв все, тяжело вздохнул. Опять нужно было что-то кому-то доказывать, вроде того, и не нашлось дыры почище. Гартош улыбнулся. Это как раз по мне, я уже и обживаться здесь начал. Наслышан, наслышан, как ты со скотиной познакомился. Я когда узнал о том случае, и что десятника зовут Гартошем, сразу подумал про тебя, но не мог поверить. Дай, думаю, на всякий случай схожу. Молодец, что пришел. Теперь рассказывай, тебя-то каким ветром сюда занесло? Самым обычным. В Ларф я больше не ходок, сам понимаешь, а жить на что-то нужно. Я ведь не из богатой семьи, надеяться ни на кого. Помыкался по наемническим отрядам в Риате, но там особо не заработаешь. Таких, как я, много, платит мало, а голову сложить можно запросто. Владетельные лорды в очередной раз вцепились друг другу в горло. Услышал я, что набирают команду на север Виктании, в болото ростов, и решил попытать удачу здесь. Давно ты в Лугаре? Еще и полгода нет, хотя для этих мест немалый срок. Полгода побыл наемником, собрал кое-каких деньжат, и решил осесть в Виктании. Ваша империя не в пример спокойней нашей. Но для полного счастья мне не хватает ветеранского статуса, а служба в наемных отрядах этого не дает. И я записался в вашу армию. Это даст мне и ваше гражданство, и нужный статус. Это же здорово. Будем служить рядом. Да, я десятник третьей сотни. Так что если понадобится помощь, спасибо, конечно, но я пока справляюсь сам. Это хорошо, что ты справляешься сам, но не стоит отказываться от моей помощи. Пойдем, сходим к скотине. Меня здесь уже знают и стараются не связываться. Не надо, Зигул. Я тоже хочу сделать так, чтобы со мной побаивались связываться. И это я должен сделать сам. Тебе видней. Но учти, это тебе не Ларф. Здесь гораздо хуже. По большому счету, тут нему прикрыть тебе спину. Я учту это. Шла третья неделя пребывания Гартоша в Лугаре, и за это время не случилось ничего существенного, ничего такого, что вышло бы за рамки обычной службы в этом необычном месте. По-прежнему выходили в болото сборщики Вимали, по-прежнему их сопровождали наемники, по-прежнему каждый поход вглубь болота забирал одного, двух человек. Но к этому все привыкли, и новые жертвы никого не будоражили, люди знали, на что шли, риск оплачивался щедро. Начавший осваиваться Гартош постепенно обзаводился новыми знакомствами, новыми приятелями, хотя, конечно, настоящий друг у него здесь оставался один, Зигул. И Гартоша, привыкшего к окружению друзей, такое положение тяготило. Но насильно в друзья не затащишь, здешние обитатели предпочитали отвечать, прежде всего за себя, так уж была построена система. Тревога. Нарушил покой казармы громкий крик. Все на стену. В нехороших предчувствиях, Гартош повел свое маленькое подразделение наверх. Его подчиненных стало на два больше, хотя их по-прежнему не хватало на полноценный десяток. Они заняли свое место рядом с десятком Коржеска, и Гартош тут же поспешил к соседу. Что там? Да ничего особенного. Несколько ростов подошло слишком близко к стенам, и на всякий случай подняли тревогу. Я так понимаю, для нас опасности нет никакой? Для нас, нет, а вот сборщики вы эти побоятся. Как бы нас не погнали расчищать им дорогу. Это ведь работа наемников. Возмутился Гартош. Рядом со стенами мы должны им помогать. Ветеран болот как на картах раскинул. Не прошло и пары минут, как прозвучала команда спускаться к калитке, которая выходила на болото. Перед калиткой Вали пересмотрел порядок построения сотни. Десяток Гартоша в авангард, с неизменной усмешкой сказал сотник. Посмотрим, на что годится сын генерала. Гартош, пытавшийся сохранить свое происхождение в тайне, скривился, правда все-таки вылезла. Я первый, начал он давать распоряжение за мной быстро. И не успел он высунуть наружу голову, как получил сильный пинок под зад и вылетел наружу. Не удержавшись на ногах, Гартош зарылся носом в толстый мох. За его спиной громко и злорадно лязгнула тяжелая железная дверь. Все-таки Вали уличил момент и ударил почти в спину. Быстро вскочив, Гартош вытащил меч. Ростов не было видно, хотя это не означало, что их поблизости нет. Этих мастеров маскировки не так-то легко рассмотреть, спрячутся за кочку и все тут. Раздавшийся за дверью смех и топот доказал, оттуда помощи ждать нечего, наоборот, все побежали наверх, наблюдать за бесплатным представлением. До ближайшей калитки шитов 150, еще столько же до следующей, где располагалась сотня Зигула. На помощь можно рассчитывать только там. И Гартош рванул. По мягкому мху бежать тяжело и непривычно, а он доходил практически до самых стен, и Гартош выбирал наиболее удобный путь, где почва тверже, иногда отдаляясь от стены на пару десятков шитов. Он уже миновал первую дверь, даже не останавливаясь постучать в нее, когда почувствовал опасность за спиной. Быстрый разворот. До роста оставалось еще шитов 25, но двигался он не в пример быстрее Гартоша. Шесть лап давали преимущество для бега по болоту. Гартош бросился к спасительной калитке, желая выиграть хотя бы десяток шитов. Но на полпути вынужден был остановиться, раст подобрался слишком близко. Об этом не только кричало чувство опасности, но и резал слух все нарастающий шелест чешуи. Что ж, раст, конечно, сильный противник, но не непобедимый. Чуть успокоившись, Гартош встал в стойку и встретил ящера несколькими упреждающими взмахами меча. Раст оказался не дурак и на рожон лезть не стал. Он остановился в трех шитах и, покачивая жалом над головой, стал медленно обходить свою жертву. Так он, наверное, думал. Жертвой Гартош никогда не был и не собирался ей установиться. Он не стал ждать, пока его оттеснит от стены, а сам напал на Раста. Если бы не жало, то победить ящера не было бы сверхзадачей, но вот постоянное ожидание удара сверху. После нескольких обменов угрожающими взмахами, Гартошу удалось оставить на морде болотного шестиного небольшую отметину, что, впрочем, не разозлило того, а наоборот, сделало еще осторожней. Не глупая скотинка, не глупая. Причину такой осторожности Гартош понял несколькими секундами позже, когда сперва почувствовал, а затем увидел еще двух приближающихся ящеров. Нет, ребята, так дело не пойдет, один против троих Гартош сражаться не собирался. Резкий рывок вперед, на расстояние верного удара, взмах меча снизу вверх, навстречу жалу, и меч, через вытянутую морду ящера, почти не почувствовав сопротивления, отсек метнувшееся на человека жало. Уже не опасаясь обезвреженного хвоста, Гартош двумя ударами прикончил Раста и приготовился встретить еще пару. Впрочем, он был уже не одинок. Калитка, к которой так стремился Оскол, распахнулась, и оттуда выбежало два десятка бойцов, возглавляемых, конечно, Зигулом. Одного из Растов истыкали арбалетными болтами, и он утащился в болото, а с другим Гартош начал схватку в одиночестве, а закончил вместе с другом. Десятник, прибывший вместе с Зигулом, с тревогой поглядывая на болото, спросил: «Сам со своим трофеем справишься, или помощь за долю?» Зигул объяснил: «Если ты в одиночку добыл Роста, то три четверти твоих, а четверть идет гарнизону, но можешь поделиться. Четверть твоя, четверть десятку, который тебе помог, четверть сотни этого десятка, и четверть, соответственно, гарнизону». «Делюсь», не раздумывая, ответил Гартош. Солдаты сноровисто разделали одного Роста и принялись за второго. В течение минуты они содрали шкуру, вырезали пузырь с оставшимся ядом, а туши разделили на четыре части. Открылась еще одна калитка. «Давай сюда», — поманили из нее. «Поможем». Пришедший с Зигулом десятник молча показал нахлебникам почти волшебный жест, которым Гартош когда-то дразнил Листера и подземного демона, и добычу затащили в свою калитку. Оглянувшись на входе, Гартош почувствовал враждебный взгляд. Похоже, болото его запомнило. Да, не получилось подружиться. Перед тем, как Гартош возвратился в свою сотню, его остановил Зигул. «Это все скотина организовал, он. И сейчас сам справишься?» «Справлюсь. Смотри, ты знаешь, где меня искать». Вали находился в своей комнате в окружении лакеев. У каждого на коленях лежал заряженный арбалет. «У тебя ко мне какие-то вопросы, десятник?» Гартош покачал головой. «Вопросов нет, мне все ясно. Я просто счел за нужное сказать, ты сегодня подписал себе смертный приговор». Вали рассмеялся. «Ты даже не представляешь, как я испугался». «Представляю», — кивнул Гартош и вышел из комнаты. До последнего момента он лопатками чувствовал острия арбалетных болтов, но Вали почему-то не отдал приказ. С чем Гартош боролся больше всего, так это с намерениями сотника отправить десяток осколов болота на сопровождение сборщиков Вимали. Вали часто посылал своих солдат в смертельно опасные вояжи вглубь болота, подменяя ими наемников и беря за услуги намного меньше профессионалов. Он наживал на этом огромные деньги, не спеша делиться со своими подопечными, особенно рядовыми. Теперь молодому десятнику стало понятно, откуда в сотне такие потери.